Это будет быстро. Она сможет вынести это совсем недолго. Он поднял руку и схватил ее за запястье, прижав к дереву и лишив возможности вырваться. Мысли и чувства вновь хлынули в тело Линчун, как два корабля, несущиеся на всех парусах. Инстинкты взбунтовались и взяли верх, прежде чем разум сумел возобладать над ними. Она резко и жестко изогнулась, вырываясь из его хватки, а рукой скользнула, чтобы отвести держащие ее ладони. Он вскрикнул в гневе и ринулся к ней, намереваясь прижать обратно. Она выставила вперед ногу, лишив его равновесия, и он повалился лицом прямо под хлесткий удар ее ладони. Гао Цу отшатнулся, поднял руки, зажимая место удара, и приглушенно прокричал: «Шлюха!» Только в это мгновение Линчун осознала, что она натворила. Стены смыкались вокруг нее, грозясь удушить. Все плохо, гораздо хуже, чем могло быть. Ей следовало закрыть глаза, позволить ему сделать то, что он собирался. Подумаешь, неприятно, пара мгновений, и все пройдет. О чем она только думала? Противоречивые мысли заполонили ее разум, сковав тело. Стоит бежать, но куда, как ей выкрутиться из этой западни? Утешить его самолюбие, может, когда он протрезвеет. Сука, потаскуха, ты принадлежишь императору, ты принадлежишь мне. Алые струйки потекли из носа Гао Цу, собираясь над его верхней губой. Он стал браниться, брызгая кровавой слюной в лицо Линчун. Все, что ты имеешь, дал тебе я. Благодаря мне ты занимаешь свою должность. Говорили мне про тебя, предупреждали, что не стоит брать женщину, быть в беде. Но я их не послушал и вверил тебе этот пост. Он нес такую околесицу, что Линчун даже не могла подобрать слов, чтобы возразить ему. Она стала наставником по боевым искусствам задолго до того, как он получил звание командующего. Он едва ли обращал внимание на ее службу, да и на нее как на подчиненную, лишь просматривал ее отчеты и всегда глядел мимо, сквозь нее, ровно до сегодняшнего дня. «Я дал тебе все, я же могу все и отнять», — взревел Гао Цу. «Стража, для Линчун это был последний шанс сбежать, но даже теперь она все не верила, никак не могла поверить. Она ярко представляла себе такой исход событий, но теперь не могла осознать, что это вот-вот произойдет». На зов Гао Цу прибежали двое стражников, гремя темными пластинками доспехов, а копья держали острием вперед, в случае угрозы готовые быть пущенными в ход. Только имперские стражники, обеспечивающие безопасность, могли носить здесь оружие. Строгий древний запрет допускал это исключение, когда нечто страшное уже произошло. Они остановились вблизи Линчун и Гао Цу, в замешательстве глядя на своих командиров. «Где меч наставника Линь?» — рявкнул на них Гао Цу. «У меня, командующий, вот он», — отрапортовал один из стражников, указывая на свой пояс, куда прицепил меч вместе с его собственным. «Вернуть ей», — приказал Гао Цу. Но стражник медлил, на лице его отразилось смятение, и в разуме Линчун проскользнула нелепая и совершенно неуместная мысль, что недостаток военной дисциплины, которым она была так недовольна, дал ей мгновение передышки. «Это же зал Белого Тигра», — с сомнением протянул стражник, робко покосившись на Линчун. Он был ей знаком. Его фамилия — Шу. Всегда прилежный на тренировках, добродушный, хоть и небольшого ума, в отличие от остальных. «Велено тебе, верни ей меч», — заорал Гао Цу. Ослушаться приказа командующего стражник не мог. Он поспешил отстегнуть с пояса меч и шагнул вперед, передавая его Линчун. Но она не сделала никаких попыток принять его. Разумеется, она и не собиралась. Она все еще оставалась наставником по боевым искусствам и твердо знала все местные правила, особенно те, которые глубоко вбивались в черепушку каждого, кто жил и трудился в этих районах имперского города. Это был зал Белого Тигра. Неужели Гао Цу рассчитывал, что она что, превратится в предательницу, обернется преступницей из-за него, только ради того, чтобы он мог творить все, что вздумается? Она ни за что не совершила бы подобного. Он имел все козыри, но она не собиралась давать ему шанс пустить их в ход. Гао Цу неуклюже подался вперед, схватил меч Линчун, все еще закованный в ножны, и бросил в нее. Линчун отшатнулась, силясь не поднять руки и не поймать его по наитию. Меч с лязгом приземлился у ее ног. Линчун вздрогнула всем телом, все ее естество выступало против такого обращения со своим же оружием. «Вот наставник по боевым искусствам Линчун», — указал Гао Цу стражникам. «Она пришла в зал Белого Тигра с оружием. Вы своими глазами это видели. Приказываю вам задержать ее за попытку покушения на государя». Линчун отстраненно, будто эта мысль пришла к ней издалека, подумала, что она должна была сразу сообразить, она должна была это предвидеть. Поймала она меч или нет, было совсем неважно, равно как было неважно и то, что она не давала никакого повода. Неважно было и все то, что она делала, что всегда была порядочная и строго блюла общественные нормы, что всю жизнь посвятила империи и никогда не сходила с этого пути. Оцепенение сковало ее тело. Стражники опять замешкались и не решались подойти к наставнику, особенно после того спектакля, зрителями которого они стали, особенно когда знали правду. Но противиться приказу командующего они не смели. Линь Чун и не ждала иного. Стражники обступили ее, завели запястья за спину и вывели из зала Белого Тигра. Она в последний раз взглянула на Гао Цу. Он развалился за полированным столом, кровь стекала на его обнаженную грудь, а сам он вперился взглядом в Линь Чун, упиваясь победой. Глава 3. Лу Цзюньи протискивалась сквозь людей, толпившихся в областном Ямыне Бинлиня. Этот Ямынь отличался от тех, которые трудились на благо центрального правительства во внутреннем имперском городе. Он расположился на более просторных и оживленных улицах внешнего города и находился в подчинении самого управителя столичной области. Лу Цзюньи все силы приложила, чтобы в нетерпении не растолкать всю эту толпу перед собой. Пожалуй, некоторые приемчики Линь Чуной как пригодились бы ей сейчас. Линь Чун в тюрьме, арестована. Что за поклеп, что за чудовищная несправедливость. Линь Чун, которая капли в рот не брала и не бронилась, слова не сказала против правительственных чинуш, даже когда они сами на это напрашивались, и вдруг объявлена предательницей. Горечь разливалась во рту Лу Цзюньи, и женщина силилась не пустить в ход локти, чтобы растолкать это трещащее месиво, задерживающее ее. Почто так копаться? Неужели нельзя побыстрее? Лу Цзюньи не впервой было идти в Ямынили суд на выручку другу. С золотом и серебром наперевес она использовала свое небольшое влияние против системы правосудия, сплошь и рядом состоявшей из лежебок судей до прогнившего насквозь, заторможенного делопроизводства. Многие, очень многие люди, будь то друзья, знакомые или друзья знакомых, тайно обращались к Лу Цзюньи за помощью просто потому, что никому другому не было до этого дела. Она же шла просить за них, подкупала судей и чиновников, наполняя их ладони серебром, обещая заплатить больше, к великому неудовольствию своей дорогой Цзя, и, насколько могла, добивалась частичного помилования или смягчения каторги до мягкого наказания. У Лу Цзюньи хватало бедовых друзей, из-за которых она не спала по ночам, но она и подумать не могла, что когда-нибудь будет испытывать подобный страх за судьбу Линь Чун. Немыслимо. Она чувствовала, будто прямо сейчас готова взорваться от этой вопиющей несправедливости, от осознания того, что Линь Чун, которая всю жизнь жила, соблюдая каждое маленькое правило, из-за этого же и умрет, а Лу Цзюньи окажется бесполезной, чтобы хоть как-то помешать ее казни. Бороться с влиянием командующего Гао ей прежде не доводилось. Она даже не была уверена, возможно ли это, но будь она проклята, если не пожертвует всем, пытаясь это сделать, пусть и не самым изящным способом, но ей удалось пробить себе путь сквозь толпу перед Ямынем, она даже обошлась без членовредительства. Пройдя вперед, она свернула в дальнюю крытую галерею и, переведя дух, постучала в двери с цельного дерева. Она перебирала пальцами в ожидании, нервозность пылала внутри нее, грозясь прорваться на свободу. Управитель предпочитал быстро избавляться от предателей и убийц, особенно с подачи командующего Гао. Предатель и убийца. Разве можно было помыслить, что эти слова будут когда-нибудь относиться к Линь Чун? Дверь отворилась, и за ней показался мужчина с испещренным морщинами, но добродушным лицом. На щеке его красовалось размазанное чернильное пятно, а редкие волосы растрепались по бокам. «Госпожа Лу Цзюньи», торжественно поприветствовал он. От широкой улыбки в уголках его глаз собрались морщины. «Прошу, заходите. Чем обязан удовольствию видеть вас?» «Господин Сунь Дин», ответила ему тем же Лу Цзюньи, «мне срочно нужна ваша помощь». Она ворвалась в Ямынь, и так же, как и в любой другой ее визит, здесь не было ни местечка, где не высились бы стопки бумаг, не валялись бы отдельные листы, густо исписанные иероглифами, да несколько обернутых книг, немного сглаживающих царящий здесь хаос. Но сегодня ей было не до этого. Сунь Дин был судебным чиновником под началом управителя столичной области, но это далеко не единственная причина, по которой Лу Цзюньи стремилась к дружбе с ним, после того как он стал частым гостем на ее светских кружках. Там собирался самый разный люд, от студентов с жадными глазами до случайно забредших знаменитостей. Взять, к примеру, ученого Лин Чжэня или поэтессу Сун Цзян, которые еще совсем недавно захаживали к ней время от времени. В один прекрасный день к ней пожаловал генерал Хань Шичжун 11, Хань Шичжун, 1089-1151, выдающийся генерал, политик и поэт поздней Северной Сун и ранней Южной Сун, отличился в сражениях против Чжурчжини. Тогда кружок Лу Цзюньи превратился в обиталище богов. Все собравшиеся с благоговейным трепетом наблюдали за его оживленной беседой с Лин Чжэнем о новшествах в военном деле и с Сун Цзян на поэтической литературе. Разумеется, все это происходило до того, как Лин Чжэнь угодил в тюрьму, а Сун Цзян так тихо и таинственно исчезла из поля зрения. Наверняка ее тоже бросили в какую-нибудь дыру, как преступницу, с горечью думала тогда Лу Цзюньи. Она, хоть и не сближалась со всеми посетителями своих кружков, все же искренне стремилась заводить друзей по интересам, а не по статусу, поэтому ее дружба с Сунь Дином не имела под собой никаких скрытых мотивов. Но было бы ложью отрицать, что она держала его в уме, если когда-нибудь его помощь могла бы пригодиться. Правда, ей в голову не могло прийти, что помощь понадобится так скоро, да еще и в таком отчаянном деле. На кону жизнь одной из ее самых близких подруг, ее названной сестры, с которой они знакомы уже не один десяток лет. Не было у нее уверенности и в том, насколько велико было его влияние. Предыдущее ее заступничество ограничивались обращениями к районным судьям, но если те были мелкими рыбешками, то областной судья, настоящей акулой, глубоко погруженной в политику, способной проглотить человека живьем без колебаний. «Чем я могу вам помочь?» – поинтересовался Сунь Дин, вернувшись к столу и жестом пригласив Лу Цзюньи занять стул напротив. Ей понадобилась секунда передышки, чтобы собраться с мыслями. «Известно ли вам о деле наставника по боевым искусствам Лин Чун?» Управитель разбирал его вчера. Она все еще находилась в смятении из-за столь вынужденной спешки. Она и знать не знала о случившемся, пока не пришла, как обычно, на тренировку и не обнаружила таких же растерянных учениц. Весьма настойчивые расспросы Лу Цзюньи, не без устрашающей поддержки вызвавшейся помощь Лу Да, в конечном счете принесли плоды и пролили свет на причину отсутствия Лин Чун. Лу Цзюньи не пустили к Лин Чун, не помогла даже щедрая взятка серебром, но теперь она держала в руках все подробности этого дела. Управитель столичной области уже заслушал доводы Лин Чун, но так и не вынес приговора, что было весьма необычно. Лу Цзюньи доводилось общаться с этим человеком раньше, но только однажды и мимоходом, а потому она не сомневалась, что лучше всего сперва обговорить все с Сунь Дином. Если бы только он помог, если бы только он мог помочь, по крайней мере, он выслушает ее. Он ведь беспристрастен, он наверняка ее выслушает. Но куда важнее то, что он был честным и порядочным. Она старалась верить в это. «Да, я слыхал об этом», наконец ответил он с беспокойством на лице. Управитель едва не посидел, занимаясь этим делом. Командующий Гао Цу настаивает на немедленной казни. Лу Цзюньи, хоть и предвидела подобное, но все же от столь прямого ответа у нее скрутило внутренности. Лин Чун невиновна, вы и сами должны это понимать. Гао Цу оклеветал ее. Покушение на убийство, да это немыслимо, я же ее прекрасно знаю. Я порасспрашивала людей в имперском городе. По их словам, стражники схватили Лин Чун только по приказу Гао Цу, а вовсе не из-за того, что она якобы задумала кого-то там убить. Да вы и сами знаете, что за человек этот Гао Цу. Сунь Дин вздохнул, выражая болезненное согласие. Ну, она хоть сдерживалась в словах, и на том спасибо. Лу Цзюньи продолжила. Стоит управителю опросить стражников, и правда тут же выплывет наружу. Сунь Дин поднял руку, прерывая ее. Сестрица Лу, тут проблема-то совсем в другом. Управитель Тен так медлит как раз потому, что доказательств недостаточно. Гао Цу постоянно приправлял свои показания новыми подробностями. Сначала он говорил, что та покушалась на государя, потом, что на него самого. То стражники его спасли, то он сам схватил Лин Чун. Управитель ли сам ясно видит, где правда, где ложь. Вот только сама понимаешь, что правда далеко не всегда спасает положение. Вы про то, что Гао Цу требует наказать ее, сглотнула Лу Цзюньи, и настаивает на казни. Боюсь, что так, братец Сунь, прошу вас, сами понимаете, что все это неправильно. Отведите меня к управителю, Помогите мне оспорить это дело. Лин Чун, одна из моих самых дорогих подруг. Мы с ней знакомы с юных лет. Да она самая законопослушная в этом городе. Вы никого нравственнее и честнее во всем Бянлине не сыщете. Прошу вас. Сунь Дин нахмурился, но в конце концов все же кивнул. Мне самому не давало покоя это дело, а теперь я узнаю, что она твоя подруга. Мы должны сделать все от нас зависящее. Обещаниями бросаться не буду, но идем за мной. Управитель сейчас удалился к себе на полуденный отдых, самое подходящее время. Сунь Дин в компании Лу Цзюньи покинул кабинет и повел женщину сквозь лабиринты коридоров между дальними помещениями имения. Личные покои управителя, где он предавался отдыху, были расположены за двором, вдали от суматохи рабочих кабинетов. Управитель Тен оказался тучным круглолицым мужчиной, и он поприветствовал их, когда они попросили у него прощения за вторжение. «Для вас, дорогой Сунь Дин, минутку всегда выкрою», — весело сказал он. «А вы ведь госпожа Лу? Полагаю, мы виделись прежде. Я польщен, что удостоился еще одной встречи». Лу Цзюньи на силу кивнула в ответ и сдержанно пробормотала вежливое приветствие. «Как бы вы, господин управитель, не взяли свои слова обратно», — продолжил Сунь Дин. «Мы пришли к вам с просьбой по делу наставника по боевым искусствам Лин Чун». «Эх!» Управитель Тен тяжело опустился на кушетку, махом руки приглашая их присесть рядом. «По правде сказать, я и сам буду вам очень благодарен, если вы подскажете, что тут можно поделать. Пока единственное, что мне остается, это уважить требования командующего Гао Цу. Но, видит небеса, мне и самому хотелось бы найти иное решение. Разве приличествует казнить женщину?» Услышав, что именно его останавливает от вынесения приговора, Лу Цзюньи было ощетинилась, но усилием воли сумела сдержать свой гнев. «Господин управитель, я знаю Лин Чун очень много лет, ее репутация безупречна, это явный поклеп, ей хотят навредить, молю вас о помиловании для нее, ее обвиняют в тяжком преступлении», ответил управитель Тен, хотя и кивнул головой в явном согласии. «Командующий Гао Цу потребовал, чтобы я выпытал у нее, почему она оказалась в зале Белого Тигра с мечом в руке, если у нее не было в планах убивать его, и что за предательство она замышляет против Великой Сун. За любое из этих преступлений полагается смертная казнь, он ее в этом обвиняет». Лу Цзюньи, не в силах сдержать себя, повысила голос. «Господин Тен, я была с Лин Чун прямо перед тем, как все случилось. Она четко предупредила меня, что в зал Белого Тигра нельзя входить ни с каким оружием. Свой меч она оставила стражникам, охраняющим вход. Клянусь вам, управитель, давайте на чистоту», тихо, но настойчиво произнес Сунь Дин. «Нам с вами, да и всем вокруг я известно, как командующий Гао распоряжается властью и влиянием. Скольких соперников он довел до этого суда, да и не только их, а всех ему неугодных. Он нашими руками расправляется со своими политическими противниками, а мы лишь глаза закрываем на это. Да он и ребенка запросто бросит в тюрьму, посмей тот ему докучать. Еще и потребует, чтобы того оставили гнить за решеткой или обезглавили. Разве наш Емынь обязан лишь ублажать мелкие обиды командующего Гао Цу? Разумеется, нет», — возразил управитель. Казалось, он был застигнут врасплох, но не серчал. «Господин Сунь, вы и сами знаете, нет у командующего Гао Цу такой власти над нами. Мы подчиняемся напрямую имперскому двору. Так давайте докажем, что мы не его собственность. Если вы вынесете смертельный приговор Лин Чун, это подтвердит наше раболепство перед ним». От этих слов сердце Лу Цзюньи наполнилось благодарностью и вместе с тем выстраданной, робкой надеждой. Она знала, что Сунь Дин был хорошим человеком. Но одно дело знать, а совсем другое – видеть такую его искренность и откровенность. Он произнес то, о чем она сама могла лишь прошептать наедине, но никогда бы не высказать здесь и сейчас. Все же она была права в том, что именно он – тот союзник, который ей нужен. Ей бы ни за что не удалось произнести такую речь без последствий, не перед управителем столичной области точно. Но Сунь Дин был вхож в его окружение, он пользовался его доверием, и, вероятно, в его силах было аккуратно бросить вызов ярой законопослушности Емыня и его судебного надзора, при этом не рискуя нарваться на гнев управителя или подставить под угрозу их дело. Управитель Тен сложил вместе руки. «И слова же вы подбираете, господин Сунь, я не меньше вашего этого хочу, но против правды не пойдешь, требования такого человека, как Гао Цу, мы не можем просто так проигнорировать, так как, по-вашему, мы можем разрешить это дело, подскажите мне, Прошу вас, я непременно ухвачусь за любой предлог, чтобы не отправлять на плаху женщину, да еще такую порядочную и безвинную. По правде сказать, я и до этого был уверен в правдивости ее слов. Сунь Дин и Лу Цзюнь переглянулись. Быть может, выбрать нечто среднее, предложил Сунь Дин, вынести обвинительный приговор, но смягчить наказание. Пусть Лин Чун сознается в меньшем преступлении и останется в живых. Так мы покажем Гао Цу, что мы не прогнулись перед ним, но и не пренебрегаем им полностью. Он сам знает, что его обвинения неубедительны. И до тех пор, пока вы не бросаете ему вызов, ему придется считаться с вашим авторитетом. Обвинительный приговор все еще оставался вопиющей несправедливостью, но Лу Цзюньи была достаточно искушенной в делах политики, чтобы осознавать слабость собственной позиции. Да и не до этого было, первостепенной задачей было сохранить жизнь Лин Чун. «Думается мне, такое вполне себе выполнимо», – задумчиво протянул управитель Тен. «Вот если, к примеру, Лин Чун сознается, что вошла в зал Белого Тигра с мечом безо всякого умысла, из-за невежества, тогда ей грозит плеть, потом клеймо, а после скорее всего, сошлют в какой-нибудь каторжный лагерь, подальше от глаз Гао Цу, и все довольны». Однако Лу Цзюньи не была довольна, совсем недовольна, но она прикусила язык. Все же это было больше, чем она смела надеяться. «Да, придется немного поднапрячься, но ничего невыполнимого нет», — продолжил управитель, кивая самому себе. А затем он повернулся к Лу Цзюньи. «Для такого уговора от вашей подруги потребуется погасить издержки. Ее семья сможет себе это позволить, я заплачу», тут же отозвалась Лу Цзюньи. «Ей также нужно передать несколько слитков серебра лично Лин Чун на взятку охранникам в лагере для ссыльных, иначе ей даже с легким приговором там жизни не дадут. А что до семьи Лин Чун? Двое ее детей были ее единственными родственниками». Лу Цзюньи не знала, хотела бы ее подруга рассказать им о случившемся или умолчать об этом позоре. Лу Цзюньи решила, что обязательно узнает у нее, пусть только им поговорить разрешат, тогда можно будет и посыльного к ним отправить. Будь кто-то из близких Лу Цзюньи ложно осужденный заключен в тюрьму, она хотела бы, чтобы ей рассказали об этом. Но Лин Чун была совсем другой, равно как и ее дети. Их она воспитывала в строгости, полагая, что такая тактика сможет компенсировать отсутствие отцовского воспитания. Дети ее выросли послушными и трудолюбивыми, но сейчас они жили далеко отсюда. На памяти Лу Цзюньи никто из них не наведывался в Бинлянь с визитом. По ее собственным наблюдениям, Лин Чун определенно любила их, но довольно редко дарила им улыбки. Лин Чун всегда слишком сильно пеклась о будущем, забывая наслаждаться настоящим. И вот во что это вылилось. Лин Чун сгорбленно облокотилась на стену темницы, пытаясь хоть немного уменьшить боль от ран на спине и лице. Она использовала все известные ей навыки, чтобы очистить разум. Получалось так себе. Горечь обиды разрасталась внутри нее, застаиваясь в теле, словно желчь. Она не совершила преступления. Никакого. Это Гао Цу. У него была сила. Она же была не больше мышки в его руках. Побить и выбросить ничего не стоило. До сего момента она не осознавала этого полностью. До чего же она была глупа. Она думала, что в тот же день лишится головы прямо на месте. Радость от того, что она еще поживет, была не более чем маленькой вспышкой в бесконечном хаосе реальности, которую она больше не могла понять. Реальности, которая отвернулась от нее без всякого предупреждения или возможности что-либо изменить. Предложение управителя о помиловании могло бы стать для нее потрясением, если бы она еще сохранила умение удивляться чему-либо. Она почти отказалась от него, неистовый порыв побуждал громко прокричать о том, что она невиновна, что не собирается признаваться в том, чего не совершала. Пусть это было и менее тяжкое преступление, пусть даже это и спасло бы ее от смерти, но все же она была виновна в одном преступлении, о котором она не жалела и никогда не будет жалеть. Гао Цу ведь мог обвинить ее в том, что она напала на него, и Лин Чун не понимала, почему он этого не сделал. Неужто смутился, что желанная победа запятнает его кровью? А может, решил, что покушение на убийство будет выглядеть внушительнее, что так он наверняка добьется желаемого, ее смерти? Мысль об этом, о кознях Гао Цу, его кричащей силе, его планах на ее судьбу, убедила Лин Чун смириться и произнести эти слова. Она не доставила бы Гао Цу удовольствия своей смертью, пусть не видать ей спокойной жизни. Пусть даже ей пришлось оклеветать себя ложным признанием, притвориться полной дурочкой, позволившей себе ненароком прийти в зал Белого Тигра с мечом наперевес, хотя законы она знала превосходно. Признание отдавалось на языке пеплом и песком, но Лин Чун удалось выдавить из себя эти слова. За этим последовало наказание, 20 ударов бамбуковых палок, отозвавшихся пламенем боли на ее спине. Даже сейчас, полдня спустя, кровь под одеждой все еще сочилась из ран, стекала по ногам и собиралась под сгибом коленей. Казалось, что раны открывались от малейшего неосторожного движения. После ударов палками ее клеймили. Торопливый, безразличный клеймовщик быстро и грубо нанес чернильные символы на ее щеку, а затем отправил обратно в темницу. Они все еще горели огнем. Теперь она навсегда прослывет преступницей. Клеймо на всю жизнь. Перед тем, как снова бросить ее в темницу, на ее шею повесили конгу 12, шейная колодка из двух половин с отверстием для шеи, которая замыкается при надевании на шею. Этот широкий квадрат из дерева и металла сковал ее, нещадно давя на ослабшее тело, усиливая боль в израненной спине и плечах. И как бы она ни пыталась устроиться поудобнее, ей не удавалось облегчить ношу. Несомненно, в этом и была цель. Но мгла, терзавшая душу Лин Чун, появилась вовсе не из-за этого. Боль – это ничто, боль она могла стерпеть. Ты должна выдержать эту боль, полчаса потерпеть, и все закончится. Но почему-то голос рассудка, эхом раздававшийся в голове, больше не был властен над ней. Нет, нет, не должна она была терпеть это, и ее не должны были заставлять делать это. Единственным злодеем здесь был Гао Цу. Она не будет винить себя вместо него. Она могла бы себе это позволить. К тому же боли в подметке не годилось той ярости, что разливалась внутри нее. Она проникла так глубоко, забралась в те уголки ее души, о существовании которых она и не подозревала. Лин Чун была сбита с толку. Ей и в голову не могло прийти, что она способна испытывать такие разрушительные эмоции. Гнев болезненно пульсировал внутри нее бесконечным потоком, то набухая, то отступая, прежде чем вновь настигнуть, грозясь вырваться наружу. Пожалуй, теперь она понимала, почему люди идут на убийство. Опасная мысль. Сестрица Лин Чун попыталась поднять голову, но Конга помешала. Однако поднять глаза, чтобы разглядеть Лу Цзюньи, ей все же удалось. Ее подруга, всегда такая очаровательная, теперь стояла перед ней с гримасой беспокойства на лице, к вящей печали Лин Чун. Лу Цзюньи кивнула сопровождавшим ее стражникам, кивнула с намеком. Они почтительно отступили на пару шагов. Лу Цзюньи спешно подошла к прутьям камеры и опустилась на колени. «Моя дорогая сестрица, что же они с тобой сделали? Это просто невыносимо несправедливо. Когда ее били палками, когда ставили клеймо, Лин Чун не проронила ни слезинки, но почему-то сейчас от столь прямой правды ей захотелось заплакать. Это было несправедливо. Она подалась вперед и, кое-как неуклюже извернувшись, чтобы Конга не мешала, просунула руку сквозь прутья. Лу Цзюньи крепко сжала ее пальцы. «Моя дорогая, вот, я принесла тебе немного еды и, что более важно, золото и серебра, они пригодятся тебе, когда доберешься до лагеря. Охранникам, которые должны сопроводить тебя в Цанху, уже заплатили. Я дам тебе с собой еще серебра, отдай немного тамошним стражам, но большую часть прибереги для надзирателя». «Тогда никто не посмеет тебя там донимать». Лин Чун перевела взгляд на стражников, стоящих чуть поодаль. Они так почтительно относились к Лу Цзюньи. Интересно, сколько же серебра она уже пожаловала им. «Вот, значит, каков порядок вещей», – пробормотала она. Голос ее звучал словно чужой. «Я сделаю все, что в моих силах, все что угодно отдам, лишь бы облегчить твои страдания», – тихо, но пылко пообещала Лу Цзюньи. «Нашла время для споров. Сейчас о выживании нужно думать. Мне нечем отплатить тебе», — ответила Лин Чун. Отчего-то это показалось важным. Лу Цзюньи плакала, плакала бесшумно, не переходя на всхлипы или рыдания. Лишь слезы одна за другой водопадом лились по ее щекам. Лин Чун не была уверена, что достойна их. «Ах, дорогая подруга», — произнесла Лу Цзюньи. «Ты, главное, выживи, мне этого будет достаточно. А теперь скажи, нужно ли тебе что-нибудь еще? Могу ли я что-нибудь для тебя сделать? У меня в покоях», — еле выдавила Лин Чун. «У меня там не так много вещей, но я была бы признательна, если бы ты сохранила их для меня, пока там все не расчистили». «Считай, сделано», — откликнулась Лу Цзюньи. «Может быть, нужно рассказать о случившемся кому-нибудь? Если тебе угодно, могу послать весточку твоим детям, ее детям». Одной из вещей, хранившихся в покоях Лин Чун, была коробка. В ней лежали две вещицы, которые Лин Чун берегла много лет. Это длинное перышко на палочке, любимая игрушка ее сына, с которой он еще маленьким мальчиком развлекался днями напролет, и стихотворение, начертанное детской рукой тогда еще десятилетней дочери. Лин Чун не считала себя сентиментальным человеком. Эти вещицы, что она хранила, помогали ей оживить воспоминания. Они служили ей напоминанием. Напоминанием, что она воспитала сына, и благодаря привитым навыкам он сумел выдержать экзамен на чиновничью должность, что после помогла ему устроиться на государственную службу в Сицзине, что устроила дочери брак с богатым землевладельцем, проживавшим довольно далеко на юге. Когда-то все это казалось неосуществимой мечтой. Она работала не покладая рук, постоянно боялась, что не сможет защитить своих детей, растущих без отца. Закрыв коробку, она вспоминала своих детей, свое лучшее достижение в жизни, и они останутся незапятнанными несчастливой судьбой их родителей. Завтра, как ей сказали, она отправится в тюремный лагерь в Цанху. «Не хочу, чтобы они знали», – прохрипела она Лу Цзюньи. «Пока оставим все как есть». Глава 4. В монастыре настоятель дал Лу Да имя Чжишинь, что значит «познавшая глубину». С печальной мольбой в глазах он надеялся, что для Лу Да оно станет новым началом. То же выражение отчаянного терпения выступало на его лице всякий раз, когда он случайно сталкивался с подвыпившей Лу Да, весело распевающей песни, или же когда ловил ее с куском свинины или горстью утиных ножек, засунутых за пазуху. Ну, перестало бы мясо трескать, и что, тотчас бы просветление достигло, что ли? Лу Да хотела, чтобы ее путь к бессмертию сопровождался вкусной едой, и не видела никаких препятствий этому. Бессмертные небожители волосы рвали бы на себе от зависти, завидев в своих рядах Лу Да со свиной грудинкой в зубах. Лу Да не слишком сильно беспокоилась из-за того, что за сотни лет никто, даже именитые отшельники-буддисты, так и не достиг бессмертия. Да и тоскливые, полные надежд вздохи ее бывшего настоятеля также ее не пробирали. Познавшая глубину, вот спасибо, глубину она уже не раз познать успела. Бравые Хаоцзи 13, Хаоцзи, в переводе с кит, выдающаяся личность, герой. Именно так назывались благородные разбойники из оригинального романа «Речные заводи». С горы Линшаньба, пожалуй, придерживались того же мнения, и Лу Да все больше убеждалась, что они были ей гораздо ближе по духу, чем монахи. Вот удача, что их товарищество решило позвать ее в свой круг. Ох, вместе они точно изменят мир. Лу Да и вправду верила в заветы Будды. Ну, пожалуй, ее смущали только отказ от мяса, а еще трезвенность и целибат, а также эти бесконечные тренировки. Да неужели их действительно должно быть так много, чтобы достичь просветления? Но пусть она едва соблюдала заветы Будды, в душе она была его последовательницей, и она будет жить, следуя им, правда, со своими поправками, пока не умрет, или не умрет, а и впрямь бессмертной заделается. Но чтобы исповедовать буддизм, вовсе не обязательно в монахи не подаваться, верно? Вот так открытие, разве такая мысль не считалась верхом познания глубины? Она пробыла среди разбойниц Линшиньба недолго, не больше года, но в ее глазах они уже начинали походить на своего рода монахинь по крайней мере, если наклониться и прищуриться. В конце концов, отваги и благородства им не занимать, да и убеждения их были крепки, как кремень. Ну чем не монахини? Чаагай даже проходила обучение в монастыре, хотя, скорее, как даос, чем как последовательница буддизма, чтобы наловчиться в охоте на нечисть, что и восхитила Лу Да. Настоящая нечисть. Лу Да не терпелось встретиться с подобным созданием. Ей это виделось таким же диким, как бороться с вепрем или бегать обнаженной на перегонки с пантерами. Честно говоря, Лу Да неистово мечтала стать похожей на Чаагай, обладать властью и влиянием и при этом охотиться за нечистью, иметь множество полезных связей и быть такой же одаренной в планировании и тактике. На Чаагай, которая бросила вызов общественному неравенству и пошла в праведный бой за истинную справедливость. Что за великолепная Хаоцзи, настоящая героиня. И такая яркая личность, часть ее новой семьи на горе Линшаньба. Лу Да была так уверена в Чаагай и товарищах с горы Линшаньба, что ни на мгновение не задумывалась, каково будет их мнение о случившемся с Лин Чун. Ее, до мозга костей преданную Великой Сун, заперли по прихоти одного из самых мерзких и бесхребетных чинуш во всей округе, человека с настолько прогнившим нутром, что даже черви побрезговали бы, немыслимо. Так сказала бы Чаагай или Ван Лунь, их вождь. Разумеется, Лу Да была того же мнения. Даже до встречи с ними она думала так же. Разве она не раздробила черепушку того чертова мясника, верша правосудия, и у нее, вот уж спасибо, на память об этом осталось клеймо. И все же праведный гнев не помешал ей умять тарелку парных булочек со свининой, и два кулька засоленных утиных желтков, и несколько тарелочек жареного тофу, и 5 чашек вина. Лу Цзюньи, оставив ее ждать здесь, не поскупилась на угощение. Со стороны Луда было бы невежливо не отведать все это, не так ли? Да и Лу Цзюньи вроде полагала, что в областном Ямане она вполне сможет справиться словами, а не кулаками, поэтому отклонила предложение Луда составить ей компанию. Луда не стала спорить, особенно после того, как Лу Цзюньи спросила, не подождет ли она на весьма недурственном постоялом дворе. С пышным цинизмом Луда не ждала, что это ее затея воплотится в жизнь. Кто же нынче не знал, как такие бюрократические суды ведут дела? Она держала свой посох рядом со столом, полная решимости пустить его в ход в случае чего. Какой бы способной и изобретательной ни казалась Лу Цзюньи, Луда не считала, что той удастся договориться об отмене казни Лин Чун. С таким же успехом можно было уговорить рыбу жениться на собаке. И уж когда ее попытки провалятся, можно будет пустить в ход верный посох и меч, чтобы решить вопрос как надо. Во всяком случае, драться Лу Цзюньи тоже умела, причем весьма недурно, но это особо не удивляло. В конце концов, почти все эти богачи обучались боевым искусствам наряду с музыкой и каллиграфией, едва повылазив из своих мамок, учились у нанятых лично для них наставников и не рыскали в поисках учителя, как Луда. Легкая зависть грызла ее от этих мыслей. Куда более необычным было то, что Лу Цзюньи не бросала учебу. Луда об заклад билась, что большинство знатных дам знали лишь самые основы, а после удачно выскакивали за таких же образованных хахалей. Уж по меньшей мере она не думала, что большинство богачей потехи ради глаза людям давит. Не то чтобы она прям многих богачей знавала. Поэтому, кто знает, может и бывали случаи, а может они на слугах все время отыгрываются. Хотя нет, тогда бы Луда повстречала куда больше слепцов. Да просто дралась Лу Цзюньи весьма недурно, уж точно смогла бы прикрыть ей спину, что однозначно увеличило бы шансы на успех, соберись они прорываться в тюрьму с боем. Чисто гипотетически, Луда как раз доедала миску лапши с жареной свининой и допивала 12-ю чашку вина, как вдруг занавеска на входной двери отодвинулась, и на постоялый двор юркнула Лу Цзюньи. Лучи заходящего солнца мимолетно осветили ее сзади, прежде чем занавеска закрылась. Лу Цзюньи подошла к столику Луда, опустилась на скамью рядом и изнуренно подняла руки к лицу. «Ну что, как там, учитель Линь жива еще, мы пойдем тюрьму палить». Чтоб ее вызволить, Луда облизала пальцы от жира и покрепче ухватила свой посох. Ох, как славно было бы разнести эту тюрьму. Пусть они с Лу Цзюньи не имели и четверти шанса, но даже если бы они провалились, это была бы прекрасная смерть. Она жива, Лу Цзюньи судорожно вздохнула, пытаясь прогнать усталость из тела. Безуспешно. Управитель Тен согласился избавить ее от плахи. Ох, она была настолько охвачена эмоциями, что Луда охватило глубокое сочувствие. У Луда никогда не было такой же дружбы на всю жизнь, но она наверняка знала, что головы не пожалеет за боевых товарищей с Лин Шэньба, стоит кому-то из них столкнуться с подобной же несправедливостью. Уж она-то поотрывает врагам руки-ноги, пока вся земля по колено не будет усеяна их конечностями да головами. Да каждый с Лин Шэньба поступил бы так же. Когда Луда впервые повстречалась с Лу Цзюньей несколько дней назад, то была несколько обескуражена. Ее немного насторожил внешний вид последней, богатая одежда, изысканные манеры за столом и белые, точно фарфор, руки. Даже полоски чернил на ее пальцах говорили об образованности, которой недоставала Луда. А уж что говорить о коже между этими самыми полосками, бледная-бледная, к такой стремилась не одна знатная дама. А сама Луда считала это признаком болезненности, будто какая-то тварь высосала всю кровь из бедняжки. А кожа Луда отливала бронзой ее родного города на юге, от солнца она стала куда темнее и суше, а от схваток на мечах, кулачных боев и повседневного быта в отсутствии слуг и вовсе огрубела. Но, видя, в каком отчаянии была Лу Цзюньи из-за подруги, Луда прониклась к ней родственными чувствами. Это даже расположило ее еще больше, чем их общее увлечение боевыми искусствами. «Я позабочусь, чтобы ей не пришлось мучиться из-за потери подруги», — поклялась Луда сама себе. «Так будет правильно». Лу Цзюньи удалось взять себя в руки. Ее отправляют в каторжный лагерь в Цанху. Путь тяжелый и неблизкий, порядка 10 дней идти. Она просила меня заглянуть в ее покои, забрать ее вещи. «Моя помощь нужна?» — спросила Луда. Она нехотя признавала, что чувствовала укол разочарования от того, что им не удалось вызволить Лин Чун из тюрьмы. Быть может, она расскажет это товарищам с Лин Шэньба, пока Лин Чун будет в Цэнху. Настоящие Хао Цзи ставят справедливость превыше всего, они ни за что не смирились бы с таким положением дел. Ча Гай придумала бы план, и они в два счета вызволили бы Лин Чун из лагеря. Лин Чун была благородной женщиной, так что ей определенно требовалась помощь. И неважно, что думала об этом ее подруга, так было бы правильно, разве нет? Луда понимала, что в политике она не в зуб ногой и часто ведет себя безрассудно, но на этот случай у нее имелись Ча Гай и другие. Они точно знают, как поступить. Могу ли я попросить тебя? Лу Цзюньи вжала руки в стол. Ты, разумеется, ничего нам не должна, но, быть может, ты как монахиня милостиво согласишься, стражники завтра ее поведут. Дорога обещает быть трудной, а она сейчас очень слаба. И я не настолько выносливая, чтобы отправиться вслед за ней. Но я подумала, что ты куда сильнее, и если ты не против, то, разумеется, я серебром золотом не обижу. Ни слова больше, горячо откликнулась Луда. Я лично прослежу, чтобы она безопасно добралась до каторжного лагеря. Нелепо звучит, верно? Лагерь-то этот, вовсе не безопасное место. Нет, разумеется, нет. Но я послала гонца к начальнику лагеря, да и Лин Чун в придачу дала золото для него. Я уже так для других делала. Золото смягчит условия труда. Храмы там подметать заставит или охранять. Луда лишь хмыкнула про себя. Лу Цзюньи решала проблемы деньгами, кидала направо и налево золото с серебром, точь-в-точь кусок мяса, чтобы угомонить зашедшуюся лаем шавку. Такой способ Луда не смогла бы себе позволить, да и куда благороднее ей казалось разбить пару-другую голов, вызволить Лин Чун и забрать ее в стан Лин Шэньба. Но она также видела сцепленные руки Лу Цзюньи, ее лицо, на котором отражались беспокойство и горе. «На сей раз я спляшу под твою дудку», — решила она про себя. «Тем паче, что и приглядеть за Лин Чун совсем не помешает, да убедиться, что путь ее будет безопасным, чтобы по дороге с ней ничего не случилось. Я и конвою уже заплатила», — продолжала тем временем Лу Цзюньи. «Пообещала, что они еще больше получат по возвращении, чтобы не вздумали плохо с ней обращаться. Но все чаще доносятся слухи о разгулявшихся разбойниках на северо-востоке. Да и я боюсь, что жестокое обращение подорвет ее здоровье. Если бы только... Прости, я слишком много прошу. Разбойники, усмехнулась Луда про себя. Вот уж правда, нас так и называют. Она не стала упоминать о Хао Цзи с горы Лин Шэньба. Хоть Лу Цзюньи и понравилась ей, но все же она решила, что с женщиной, которая осмелилась пойти в Ямынь за помощью, да еще и получить ее, стоило держать ухо востро, и лучше пока повременить с рассказами о благородных разбойниках. Разумеется, на дорогах северо-восточных районов водились и другие, менее благородные разбойники, те не стали бы тщательно выбирать, кого грабить, а, скорее, просто ударили бы в спину случайного путника. Луда в себе не сомневалась, она точно защитит Лин Чун от таких, а если столкнется с кем-нибудь с Лин Шэньба, то тем лучше. Жалко только, что времени вернуться к ним и все обговорить у нее нет. За учителя Линь впредь даже не волнуйся, заверила она Лу Цзюньи. Я прослежу, чтобы до Цэнху она добралась целой и невредимой. Жизнью клянусь. Лу Цзюньи склонила голову. Не знаю, как и отблагодарить тебя. Я в неоплатном долгу перед тобой. Да брось ты, небрежно отмахнулась Луда. Сама сказала, я же монахиня. Защищать тех, кому нужна помощь, как раз по нашей части. А еще я разбойница с горы Лин Шэньба, и там мы тоже защищаем тех, кто в том нуждается, добавила она уже про себя. Уже совсем скоро жители Бинлиня узнают имена разбойников Лин Шэньба, и Луда поможет вырезать их истории на дорогах беззакония, начав с защиты уважаемого наставника по боевым искусствам Лин Чун. На второй день пути ноги Лин Чун начали кровоточить. Солнце жаром палило сверху, а на плечи тяжелым грузом давила конга. Они надежно закрепили вокруг ее шеи квадрат из дерева и металла, каждая сторона которого была длиной с аршин. Его вес нещадно давил на позвоночник, заставляя места, пострадавшие от ударов палок, вновь вспыхивать огненными полосами. Кандалы под конгой врезались в запястье с такой силой, что казалось, будто она тащит на себе собственный труп. Она не понимала, почему еще в тюрьме у нее отобрали обувь и ее сопровождающие вручили ей хлипкую пару соломенных сандалий, которые совсем не подходили для пеших путешествий. Охранники подталкивали ее вперед дубинками и не проявляли ни малейшего терпения, стоило ей оступиться. Они не были из числа ее подопечных, акцент выдавал в них недавно поселившихся в столице приезжих, но никак не продвигавшихся по службе в имперской страже Бенлиня вояк. Она не сомневалась, что такой выбор сопровождающих не был случайным. «Шевелись давай, да Ценху 300 ли топать», — подгонял один из них, Дунчао, как уловила его имя Линчун. «Нам сказали, что ты была наставником по боевым искусствам, пока в изменнице не подалась», — с издевкой добавил другой, по имени Сюэба. «Вот брехня, даже идти нормально не может». Он наклонился и с силой хлестнул по ней дубинкой, но метил он не в туловище, а чуть выше левой ступни. Линчун была слишком измождена, чтобы успеть среагировать вовремя. Удар последовал такой силы, словно на нее обрушили каменную урну, раздробив каждую косточку. Со стоном она начала заваливаться на бок. «Хилячка, шагай давай, живее!» — кричал Сюэба. Он опять замахнулся чертовой дубинкой, нещадно хлеща ее по коленям и ступням. Линчун на силу увернулась от нескольких ударов, но его напарник ухватил ее за конгу и, посмеиваясь, пихнул обратно. Он держал ее на месте, а Сюэба тем временем нанес еще один удар по левой лодыжке. Ударил он жестко, весь хребет болью пронзило, и в глазах вспыхнули искры. Сустав он не раздробил, уж это чувство она знала. Все было не так уж плохо. Она сможет, она выдержит это. И не такое выдерживала. Побежала. «Живее!» — гоготал Сюэба, подталкивая ее. «Живее давай, или схлопочешь у меня!» Линчун неуверенно, покачиваясь, побежала, каждый шаг отдавался глухим ударом. Одна из соломенных сандалий сползла, и в ступню ей вонзился камень. Из-за канги она потеряла равновесие и упала на колени, сильно ударившись о землю. Позади нее раздался смех конвоиров. Она так и стояла на одном колене, пытаясь восстановить дыхание. Ее ступни болезненно пульсировали. «Что за ленивая развалюха?» — протянул Сюэба, а затем вместе с Дунчао не спеша подошел к ней. «Поднимайся давай, шкура ты продажная». Он вновь пустил в ход дубинку, на этот раз удар пришелся на локоть, боль вспыхнула в плече. Линчун выработала в себе некоторую выносливость, но почувствовала, что ее тело разрушается само по себе. В этот момент ей больше, чем когда-либо, захотелось встать перед ними на колени и умолять о снисхождении, о пощаде. Ни самые изнурительные тренировки, ни беспощадность поля боя не могли сравниться с этим медленным истязанием ее сил. Ее рефлексы боролись друг с другом, и если бы она попросила о милости, это было бы по-людски, она это заслужила. Но ей ни разу не удалось чего-то добиться, показав слабость. Даже тех же охранников кто-нибудь другой наверняка смог бы умаслить, пустив в ход красноречивые мольбы или скромное обаяние. Но Линчун не относилась к тем, кто получал поблажки или сострадание от других. Ее слабости лишь превращались в мишени для чужой ненависти. «Так как же ты тогда справлялась?» «Упорным трудом, настойчивостью». Именно так она добивалась уважения вместо того, чтобы просить о жалости. «Господин Дун», — обратилась она к тому, что постарше. Она с трудом поднялась на ноги, да и то у нее вышло, как ей казалось, на одной лишь силе воли. Ее язык распух в раненом рту, но она продолжала. Ей было интересно с тех пор, как она впервые услышала его говор. «Спроси же, терять-то все равно нечего. Вы ведь из провинции Юй?» «Я по акценту поняла. Быть может, вам и в восстании 2 года назад приходилось биться?» Тот помешкал с ответом и с подозрением уставился на нее. «Ну, приходилось, и дальше что? Я была с имперской стражей. Скорее всего, тогда на поле боя мы были союзниками». На лице Дунчао медленно проступило узнавание. «Ты ведь наставник по боевым искусствам Линчун, которая возглавила левый фланг, когда командир Сяпал отстрел мятежников. Ты та самая Линчун?» Какая-то хрупкая надежда поселилась в ноющих суставах Линчун. Она лишь пыталась наладить общение, но если уж он и вправду слышал о ней, то «я всего-навсего выполняла свой долг. Победу одержали благодаря вам, бойцам из полка Юй, что крепко держали оборону в тот день». Ленивое презрение во взгляде Дунчао сменилось потрясением, он невольно протянул вперед руки, собираясь склониться в почтительном жесте. «Мы бы погибли, если ваши не прибыли бы тогда с подкреплением. Мы многим обязаны вам за тот день». «Да бросьте вы», — прохрипела Линчун. «Мы все служили великой Сун изо всех сил. Пока ты в предатели не подалась», — громко прервал ее Сюэба, придвинувшись к ней слишком близко. «Ну же, шевелись». Линчун знала, что должна руками и ногами вцепиться в эту возможность. Она игнорировала его колкости, даже когда начала прихрамывать на усеянной ямами дороге. Пока она не решалась попросить их поправить сползшую сандалию, однако вместо этого сделала самую большую ставку, на которую была способна. «Господа, время к полудню идет, начинается страшное пекло. Впереди виднеется постоялый двор, я была бы польщена, если вы позволили бы угостить вас обоих сытным обедом, в знак благодарности за вашу добрую защиту». Те переглянулись. «Ну, подкрепиться и вправду не помешало бы», — рассуждал вслух Дунчао. «В пути перекусим», — возразил Сюэба. Но Дунчао был старшим из них двоих, и благоговение в его взгляде, обращенном к Линчун, никуда не делось. Пока что, по крайней мере, отмахнувшись от брюзжания Сюэба, он повел их к постоялому двору. Долгожданная, благословенная тень, прохлада и вода для ее пересохшего горла. Линчун со всей величавостью, на какую была способна, предложила охранникам заказать любые мясо и вино, какие им придутся по вкусу, а после даже ухитрилась прислонить конгу краем к стене и приподнять ноги, чтобы унять боль в горящих огнем ступнях. Ей также неуклюже удалось подвязать развязавшуюся сандалию, хоть она и ощущала, как кровь сочилась между пальцами и соломой, склеивая их. Да рана на ноге, это еще полбеды. Чего они ждут, что я так смогу 300 ли одолеть? Сейчас нужно было думать только об этом дне, продержаться до заката, а там уже и о следующем можно волноваться. Ей уже и Дунчао удалось на свою сторону переманить, ну, или почти удалось, а это уже что-то. К тому же они разрешили ей угостить их. Линчун волновалась, как бы ее охранники не прознали, сколько денег у нее припрятано, тех слитков, что дала ей Лу Цзюньи. Она медлила и не тратила на еду больше, чем того требовалось, ведь подруга велела ей приберечь большую часть для охранников в Цанху. Но если не удастся задобрить этих охранников, то до Цанху она не доберется. Я должна выжить, пережить каждый из предстоящих дней. Хоть сейчас на первом месте у нее стояли другие трудности, гнев, зародившийся еще в тюрьме, по-прежнему бурлил внутри нее, словно ядовитая яма, угрожая разъесть ее изнутри. Он продолжал подниматься, подобно змее, пытаясь нанести удар из-под тишка и задушить свою жертву. Она старалась держать его в узде, запрятать подальше, чтобы после разобраться с ним. В голове ее снова и снова звучало: «Что бы там ни было, ты должна выжить, выжить». Выжить нужно было обязательно, ведь иначе ее вынужденное признание, удары палками и клеймо на щеке, все, что она вытерпела до этой минуты, все было напрасно. Хорошее вино и отдых развязали языки охранникам. Сюэба по-прежнему был неразговорчив, но Линчун сосредоточилась на Дунчао, стремясь вовлечь его в беседу, и заметила, что это оказалось совсем несложно. Так она выведала, что у него есть жена и дочь, что их семья переехала из провинции Юй в столицу поближе к его свояченице и ее мужу, который служил мелким чиновником во внешнем городе. «Такая красавица, ну просто слива в цвету», — просиял Дунчао, в красках расписывая дочурку. «И такая любопытная, вопросами так и сыплет, обо всем на свете спрашивает. В прошлый Новый год ей стукнуло 4. Нынче умоляет меня сыскать ей драконье яйцо, питомца себе решила такого вырастить. Я уж как не объяснял, что каждое такое яйцо 3000 лет должно высиживаться, да и какой дракон согласится в питомцах у ребенка ходить? Ну, и последние века никто понятия не имеет, куда же они вообще делись. А она только фыркает и обвиняет меня, что я недостаточно хорошо искал». А после он расхохотался. Линчун выдавила из себя легкую улыбку и постаралась польстить малышке, отчего отец той прямо засиял от гордости. Едва перевалило за полдень, они вновь двинулись в путь под настойчивое ворчание Сюэба. Животы охранников были набиты до отвала, что, казалось, привело их в доброе расположение духа. Дунчао все так же болтал с Линчун как с боевым товарищем, а Сюэба на это лишь фыркал, изредка отпуская в ее сторону ехидные колкости, но пока что, наверняка из уважения к старшему товарищу, хотя бы перестал измываться над ней. Чуть погодя ноги Линчун снова стали подводить ее, грозясь подкоситься в любой момент. Она вновь рискнула попросить Дунчао немного отдохнуть возле деревьев. Тот немного поколебался, но все же дал добро, и она скользнула под тень, прикрыв глаза. Пусть ее ступни распухли и горели огнем, а боль словно от зазубренного меча отдавалась в каждой мышце и суставе, Линчун уверилась, что нашла способ выжить. «Если продолжу вести себя так, то вполне смогу добраться до Цанху, а уже там. А там она и решит, как ей быть дальше. «Дай мне ту фляжку с водой», — донесся до нее голос Сюэба. Охранники стояли от нее на некотором расстоянии, наблюдая, как она отдыхала. На мгновение голос смолк, а после Сюэба продолжил. «Я надеюсь, ты не совсем раскис и не передумал делать то, что нам приказали». Дун Чао расстроенно проворчал. «Да теперь думаю, что не стоило нам вообще брать те деньги». «Да бери, не бери, все одно», — шикнул на него Сюэба. «Сколько раз обговаривали. Да разве же можем мы пойти против приказа командующего Гао? Лучше переживай, как бы он не посадил нас за убийство, когда мы вернемся. Он хоть и дал слово, а все же, да и так куда лучше будет. Если мы ее не убьем, нам и нашим семьям точно не сдобровать». У Лин Чун перехватило дыхание. Она не смела и шелохнуться, замерев, как статуя. Гао Цу уплатил ее охранникам, чтобы те избавились от нее, выжить. Почему же теперь возможность этого казалась все дальше и более несбыточной? Разве Гао Цу было мало того, что он сделал с ней, чего лишил ее? Гнев вновь подступил к горлу, наполнив все ее тело до самых кончиков пальцев, как разлившаяся тушь пропитывает бумагу, пока та не станет черной настолько, что не сможет вобрать еще больше тьмы. И он не отступал, как в прошлый раз. Он не удовлетворится, пока не убьет меня. Именно этого жаждет его ничтожная душонка. Она не доставит ему такого удовольствия. Но как ей выкрутиться из этого? «К середине дня свернем с дороги, срежем путь через лес Ичжу», — объявил Дун Чао безжизненным, смирившимся голосом. «Там все и сделаем». Ичжу. Это название от чего-то казалось Лин Чун смутно знакомым. Ох, верно, это про него частенько ходили мрачные байки, якобы путники, решившие свернуть через Ичжу, терялись там и больше никогда не возвращались. Вот только обычно тех путников ненавидели. Пропадали бесследно ссыльные, должники, узники или же беглецы. Она и подумать не могла, что это и вправду случалось, что все эти байки имели под собой реальную основу, и власть имущие в самом деле прибегали к подобному, не испытывая ни сожалений, ни мук совести, словно это было совершенно обыденное дело. Лес Ичжу, место, где подкупленная охрана убивала, кого ей велят, трещины в цивилизации. Сколько же крови пролилось в этих лесах, теперь и ее кровь удобрит эту полную призраков глинистую землю, если только она не предпримет что-нибудь, если только не найдет способ выпутаться. Здесь, на этой пустынной дороге, развернется самый важный бой в ее жизни. Она попыталась помедитировать, чтобы собраться с силами, но, пусть и при серьезном настрое, особых успехов ей достичь не удалось, так как Сюэба вновь ткнул ее дубинкой под ребра, не сдерживаясь. «Подъем!» — рявкнул он. «Пора уже идти, и пошевеливайся на этот раз». Лин Чун сделала вид, что подчинилась, и старалась ступать как можно медленнее. Быть может, ей удастся задержать их до сумерек. Не пойдут же они в лес по темноте, разумеется, нет. Придется искать постоялый двор для ночлега. Она продолжила бы наводить мосты к Дун Чао, и тот, возможно, проявил бы к ней сочувствие или хоть малость заколебался. Но Дун Чао теперь избегал ее взгляда, а когда она пыталась его разговорить, отмахивался односложными ответами. После нескольких ее попыток он не выдержал. «Ты преступница. Кончай пытаться болтать со мной, словно мы боевые товарищи». Больше она к нему не лезла. Она тайком проверила, насколько свободна в движениях. Никак. Подводили даже те части ее тела, на которые не давили конга или кандалы, те, которые не были в синяках и не кровоточили. Казалось, что все лишения превратили ее гибкое тело в неповоротливый камень. Словно тяжесть оков и гноящиеся раны работали сообща, чтобы сломать и обездвижить ее. «Я должна хоть как-то защитить себя. При них только дубинки. Если я смогу прыгнуть, застану их врасплох. Ударить в колено или пах, этого же хватит. Сбежать от них она не сможет, ни в ее нынешнем состоянии. Ей нужно будет вырубить их, а дальше, там видно будет, для начала нужно выжить». Сюэба опять ударил, на сей раз дубинка опустилась на ее израненную спину. Ее сталкивали с дороги. Над головой нависли деревья, поднимавшиеся к пологому склону, и под их кронами зияла тьма. Лин Чун поглядела назад, быть может, попытать удачу сейчас, поймать последний шанс, пока они еще не сошли с дороги. Пусть вокруг не было ни души, но лучше начать действовать здесь, чем заблудиться в лесу. Вот только Дун Чао шел слишком далеко впереди, поразить обоих сразу ей не удастся. А если не сумеет застать их врасплох, то весь ее план полетит коту под хвост. Она споткнулась о яму на краю дороги, утопая в зарослях коленями и задевая кочки коленями и щиколотками, а после поднялась и последовала за Дунчао вглубь леса. Лес Ичжу сомкнулся над ними. Лес напоминал лабиринт пещер. Плотные стены деревьев чередовались с пустыми участками рыхлой земли, и высокие кроны не давали свету сюда проникнуть. Сколько же костей было захоронено в этих зарослях? Сколько людей сгинуло в тесных объятиях этого леса? Дорога за их спинами исчезла, будто бы кто-то стер ее. «Эх!» – застонал Сюэба, наигранно потягиваясь. «Отдохнуть бы чуток. Давайте здесь привал устроим». «Вот и все», – поняла Линчун. «Медлить больше нельзя». Она попыталась опереться на мысочки израненных ступней, чтобы приготовиться к атаке, но чуть не упала, потеряв равновесие из-за канги. «Ты давай присядь пока, отдохни», — призывал Сюэба. Он и Дунчао напряженно застыли по обе стороны от нее, да еще так, что легко атаковать не получится. «Благодарю за вашу доброту», — Линчун понимала, что ее неуверенное высказывание звучало неправдоподобнее их. «Я, пожалуй, у того дерева отдохну», и она направилась в сторону Сюэба. Тот взмахнул дубинкой и обрушил ее сверху вниз ей на голову, словно намеревался пригвоздить ее к земле. Но Линчун ждала этого. Годы ее тренировок дали о себе знать. Она начала двигаться неуклюже, глубоко приседая и скользя вперед, но все еще недостаточно быстро. Дубинка мазнула по ее голове, а затем ударила в конгу и отскочила от нее, громким треском раздирая тишину леса. Но Линчун удалось уклониться и подобраться ближе, и пусть вместо того, чтобы изящно скользить, получалось лишь спотыкаться, она занесла ногу для удара со всей силой, которую смогла извлечь из своего тела.